Глава 17. Ночь была темной и холодной. Осенний ветер шлепал по лицу липкой моросью и нещадно задувал под непромокаемые накидки полицейских. Под натиском ветра непромокаемость накидок все больше и больше теряла свои качества, становясь лишь названием. Инспектор и его помощник с фонарями в руках обшаривали территорию шато, ища следы Орленна. Занятие это было в принципе бесполезным. Ночью, при огромном количестве построек и построечек, которыми замок оброс на своей необъятной территории за несколько сотен лет, двум полицейским, даже если им помогают мажордомы и повар, такое не под силу. В самом замке с его лабиринтами коридоров, потайными ходами, величественной библиотекой и секретными дверями, за которыми терялось несчетное количество комнат и закутков, Орлен могла найти прекрасное убежище, о котором не подозревала даже сама графиня. Кража скалолазного снаряжения указывала на то, что Орлен, возможно, предпримет попытку покинуть имение. Но высокий забор с массивными дубовыми воротами, украшенными железной ковкой, казался надежной преградой. Поэтому Невье и Поль, Люка и Жермен продолжали свои поиски. Люси и Каролина курили, расположившись в креслах у кофейного столика. Появление Элеонор и Николь было встречено одобрительными аплодисментами. «Держи, Люси», — сказала Элеонор, подавая подруге бутылку. «Ты у нас мастер». Графиня опустилась в кресло и закурила. Николь, поставив поднос на стол, опустилась в соседнее кресло и успела прикурить от непотухшей еще с печки хозяйки шато. Люси разлила коньяк по бокалам. «Нор, тебе плеснуть?» — спросила она. «Давай, а то я всю ночь глаз не сомкнула. У меня всего одна таблетка снотворного осталась, а мне это как мертвому припарка». «У вас пропало снотворное?» — заинтересовалась Каролина. «Я такая рассеянная, но мне кажется, что у меня оставалось больше таблеток. Впрочем, за всем этим кошмаром я могу ошибаться». Люси подняла свой бокал. «Ну, давайте, девочки». Подруги подняли бокалы и сделали по глотку. Потянулись к подносу с закуской. «Девочки, а хотите, я вам расскажу, как все произошло?» Жуясь, предложила Николь. «Ого, Ники, тебе вроде не до этого было?» Подмигнула Люси. Все улыбнулись. «Да ну вас!» — накоксилась Николь. «Ну, послушайте. Помните, Жаклин говорила, что у мужа Ивоны есть любовница, но неизвестно, кто она. Так вот, я думаю, что это Орлен. Она же подружка Ивон, и с мужем ее знакома». «И сначала она отравила домработницу, а потом Ивон?» — спросила Люси. «Нет, Марьяну она отравить не хотела. Это вышло по ошибке. Дело было так. Вы с Элеонор сидели за этим столом, и с вами была Ивон. Мы с Каро и Шанталь рассматривали картину». Николь посмотрела на стены. «Не помню, какую». Орлен, между тем, подошла к камину, на котором стояла чашка Ивон, и бросила в нее яд, а затем медленно отошла к висящей рядом картине. Ивон не стала пить свой кофе, объясняя, что он у нее совсем остыл. Она попросила Марьяну заварить ей свежего и поставила свою нетронутую чашку к ней на поднос. Марьяна уходит из гостиной и по дороге выпивает отравленный кофе, предназначавшийся для Ивон. «Э, вуаля!» «Значит, Марьяна выпила кофе по ошибке?» — спросила Люси. «Скорее из любопытства. Ивон так нахваливала кофе, который привезла. Марьяна могла даже не хотеть его пить, а просто попробовать. Скорее всего, чтобы убедиться, что ничего особенного в нем нет». «Рекламная акция со смертельным исходом», — задумчиво произнесла Люси. «И двумя победителями», — завершила Николь. Она взяла со стола бокал, сделала большой глоток и расползлась по креслу. «Но бутылек с ядом нашли у меня под кроватью», — вставила Каролина. «Утешительный приз», — пошутила Люси. «Арлен тебе его подбросила, когда поднялась вместе с Ивон наверх», — снова приободрилась Николь. «Вышла от Ивон, быстро дошла до нашей спальни и бросила бутылек к тебе под кровать». «А чем она потом отравила Ивон? Ведь это тоже Арлен ее отравила. Раз ты говоришь, что она была любовницей ее мужа, и Ивон была ее намеченной жертвой». Николь заколебалась на мгновение. «Ну, она оставила одну капсулу себе, а остальное подбросила под кровать». Николь закурила. «Когда полиция нашла у тебя яд, все подумали, что его уже не осталось, преступник от него избавился. Но яд еще оставался у Орлен. И именно с его помощью она отравила Ивон и довела, наконец, начатое дело до конца, когда представился удобный случай». «Точно», — вставила Люси. «Ивон только Орлен к себе подпускала». «Вот именно», — в сердцах сказала Каролина. «Странно, что Орлен отравила Ивон, зная, что ее сразу же обвинят в убийстве». «Так потому она избежала», — не задумываясь, ответила Николь, и в ее тоне промелькнули снисходительные нотки. Мажордом и повар знали территорию шато лучше полиции. Освещая своими фонарями дорогу, они быстро двинулись к надворным постройкам, заглянув перед этим в колодец, где не увидели ничего, кроме отражения своих тревожных лиц и фонарей. Жермен словно гончая рвался вперед, опережая мажордома. Он искал убийцу своей жены, хотел найти ее, хотел взглянуть ей в глаза и... «И что?» — пронеслось у него в голове. Жермен не знал. Он несся вперед, и мысли о том, что он может быть полезен в отмщении за смерть своей жены, смерть любимой Марианы, ему было достаточно... Достаточно, чтобы не останавливаться, пока добыча не будет взята. Значит, Орлен захотела избавиться от жены своего любовника. Люси подлила всем коньяка. «Конечно, вот тебе и мотив», — убежденно ответила Николь. «Кару, ты что думаешь?» «Марьяна много раз звонила Ивон домой. Это точно установлено. Между ними была какая-то связь». «Она хотела предупредить Ивон», — не сдавалась Николь. «О чем?» Орлен категорически отрицала свое знакомство с Марьяной. «Ивон тоже. Обе врали. Связь могла быть не между Ивон и Марьяной, а между Ивон, Марьяной и Орлен. Тогда Марьяна звонила Ивон, чтобы предупредить о том, что Орлен хочет отравить ее». «Какая связь? Откуда Орлен могла быть знакома с Марьяной? Почему Ивон сразу не указала на Орлен, как на человека, который пытается ее отравить? А совсем наоборот, после покушения она доверяет только ей. Знала ли Ивон, что Орлен — любовница ее мужа? Если знала, почему не сказала об этом?» «Не знала!» Николь хлопнула себя по коленям, взяла бокал и сделала большой глоток. «Не думаю. Ивон была не из тех, кому в этом деле можно лапши на уши навесить», — философски заметила Люси и, посмотрев в потолок, выпустила кольцо дыма. «Но Жаклин же сказала, что муж Ивон очень хорошо скрывает свою связь», — настаивала на своем Николь. «От посторонних? Это совсем другое дело». Каролина заживала кусочек сыра. Ворота оказались крепко заперты, и было не похоже, что за последние пару дней их кто-то открывал или приближался к ним. Невье и его помощник продолжили детальный осмотр парка, который оказался нескончаемо долгим. Даже терпеливый Невье, наконец, не смог удержаться от язвительной шутки. Хорошо, что здесь нет лабиринта из кустиков. Агенты двинулись к надворным постройкам, чтобы присоединиться к Люке и Жермену. Но зачем Орлен нужно было душить Каролину? Это же какой риск? Вернуться в дом, где ее наверняка схватят, не унималась Люси. Николь растерялась. «Не знаю», — она посмотрела на Каролину. «Может, ты ей сказала что-нибудь? О чем? Что у нее дурная прическа? Даже если и так, вроде за это не убивают». Подруги задумались. Они отрешенно грели в руках бокалы с коньяком и курили. Нервное напряжение и всплеск адреналина, вызванные покушением и недолгой погоней по дому, утихали. Женщины почувствовали облегчающую слабость. «Может, она испугалась?» — задумчиво произнесла Николь. Каролина поднесла к губам бокал и произнесла слова так, что ее голос напомнил звук маленького радиоприемника. «Чего?» Николь воспользовалась своим бокалом для того же эффекта. «Разоблачение? Ведь ты ведешь расследование». «Что ж тут разоблачать, если и так все ясно?» Каролина продолжала свою радиопередачу. «А если это не она тебя душила?» — вторила ей радио Николь. Женщины насторожились. «Если...» — Николь убрала бокал от рта. «Если у нее есть сообщник, и вот он-то, вернее, она, как раз и не хочет, чтобы ты добралась до разгадки». Люка и Жермен подошли к конюшне. Запах мокрого сена и навоза ударил в ноздри, когда они открыли пешеходную дверь ворот. Лучи фонарей выхватили из темноты длинный коридор с пустующими в это время года стойлами. Пол был чист, но остатки соломы, перемешанные с пылью, надуваемой ветром через приоткрытые окна, покрывали его тонким слоем. И тут Жермен заметил неясные следы, еле различимые в тускнеющем свете его фонаря. Люка не успел сообразить, как повар уже рванулся вперед в конюшню. «Здорово получается. Если у Орлен есть сообщник, то убийца до сих пор среди нас». Люси приподнялась в кресле и потянулась за виноградом. «Выходит так», — отвлеченно заметила Николь. «Боже, да когда же это кончится? Как же так, девочки?» У Элеонор еще оставались силы на эмоциональные всплески. «Каро, ты как думаешь?» — флегматично спросила Люси. Каролина с интересом водила пальцем по кромке бокала. В этот момент в дверях гостиной появился запыхавшийся помощник инспектора. Было видно, что Поль очень спешил. Он абсолютно промок, а на резиновых сапогах красовались огромные гири из налипшей грязи, которые он не подумал стряхнуть перед тем, как войти в дом. Не решившись войти в таком виде в гостиную, он позвал издалека. «Каролина, можно вас на минутку?» Ступеньки деревянной лестницы мягко поскрипывали, когда Каролина вслед за Полем поднималась по ним на сеновал. Поднявшись, адвокат увидел инспектора, стоявшего у небольшой копны сена, скрывавшей объект его внимания. Каролина подошла ближе и заглянула за копну. Уютно свернувшись на примятой соломе, лежала Орлен. Небольшая дорожная сумка и рюкзак со скалолазным снаряжением были брошены невдалеке. Каролина невольно залюбовалась лицом Орлен. Оно было красивым и умиротворенным. Глаза были закрыты, а на губах играла едва заметная счастливая улыбка. «Она мертва», — произнес Невье, не оборачиваясь. joli, mon amour, mon Paris. Каролина почувствовала, как волна горя нахлынула на нее, лишая возможности дышать. Каскад мыслей ударил в голову, и трудно было разобрать, за какую из них ухватиться, чтобы вырваться наружу и глотнуть вожделенного воздуха. Будто бурный речной поток с шумом пронесся по омытым камням русла и оставил за собой лишь единственный вопрос. Почему? Почему? Почему? Почему? Снова и снова долбило у нее в голове. Смерть Орлен стала для Каролины неожиданным поворотом, и она не могла скрыть своей боли и изумления. Казалось, так она стояла и молчала целую вечность. «Как давно?» — наконец спросила она, и ее вопрос прозвучал тихо, но твердо. «Не могу сказать точно, но на момент покушения на вас она, похоже, была уже мертва», — ответил Невье. «Очень важно узнать, чем она отравилась. На цианид это не похоже». Каролина наклонилась к трупу. «Вы думаете, это самоубийство?» «Уверена». «Что ж, значит, она предпочла смерть аресту», — заключил инспектор. Каролина поднялась и посмотрела на Вье в глаза. «Она предпочла смерть обману, инспектор». Вкрадчиво, со скрытой обидой произнесла Каролина. Они выходили из конюшни, когда Каролина спросила. «Остается одна маленькая деталь, инспектор. Покушение на меня». «Вам это не могло показаться?» Каролина остановилась и недоуменно посмотрела на Невье. «Инспектор». «Нет, правда, знаете, как бывает? Заработались, трупы кругом, плохо спите, стресс. А может, это ваши подруги подшутили?» Инспектор попытался изобразить шутливый тон. «Спасибо, я себя хорошо чувствую. И уверяю вас, это была не шутка. Боюсь, если экспертиза точно покажет, что Орлен была уже мертва на момент покушения, то наш убийца еще в доме». «Убийца? Или его сообщник?» «Значит, версия о том, что Орлен покончила жизнь самоубийством, чтобы не понести наказание за отравление домработницы и Ивон, вас не устраивает?» «Боюсь, инспектор, с этой версией вам не удастся закрыть дело». Каролина ушла вперед. Невье и Поль переглянулись. Девушка остановилась и обернулась. «У Элеонор пропало снотворное. Мне кажется, будет уместным потом послать его остатки на экспертизу». «Хорошо», — ответил Невье. «Да, не говорите пока никому о том, что Орлен мертва». Каролина устало кивнула, развернулась и пошла к дому. «Нам не надо больше трупов!» — крикнул вдогонку Невье. «Трупов больше не будет», — ответила Каролина, не оборачиваясь, и устало помахала рукой. Открыв дверь в спальню и потихоньку пройдя внутрь, Каролина в проступающем из коридора свете увидела, что Николь спит. Аккуратно закрыв за собой дверь, она сбросила на пол верхнюю одежду и свалилась на кровать. Сил не осталось ни на что, даже на сон. Она лежала на спине, положив руки под голову и закрыв глаза. В голове мелькали лица и слышались обрывки разговоров. Казалось, все происходило так давно, хотя история началась всего 3 дня назад. Вот Ивон знакомит Орлен с Элеонор. Познакомься, это Орлен. Она фотограф. А вот Марьяну уже отравили, а Ивон боится за свою жизнь и не доверяет никому, кроме Орлен, с которой приехала. «Орлен, а почему Ивон не спустилась к завтраку?» — поинтересовалась Элеонор. «Она слишком потрясена, не хочет выходить», — ответила Орлен. «Боится?» — озаботилась Элеонор. «Наверное, я ей сама потом что-нибудь отнесу». «Может, Люка поднимется?» «Нет-нет, она просила, чтобы никто, кроме меня, к ней не заходил», — сказала Орлен. Потом разговор с инспектором. «Вы фотограф?» «Это Невье». «Да, снимаю для глянцевых журналов». Снова Орлен. «Ни с кем из гостей раньше знакомы не были?» «Кроме его, нет». «А это знакомство Элеонор и Шанталь». «Это Шанталь», — представила Жаклин. «Модель?» Элеонора кинула девушку оценивающим взглядом. «Да», — ответила Шанталь. Вдруг из памяти всплыла картинка с перрона Марсельского вокзала. Вот оно. Орлен, встретившись взглядом с Шанталь, украдкой улыбнулась ей, но не получила ответной улыбки и отвернулась. И голос Николь. «Слушайте, а мне показалось, что за дверью было два голоса. И оба женских». «Оба женских», — повторила Каролина. Ее дыхание становилось все глубже, мысль ускользала, а образы расплывались под мягким покрывалом сна.